за голубое небо. Восхищаюсь я тобой. Никогда в тебе я не был, а теперь стремлюсь душой. Всей душой стремлюсь туда я. В небе я найду покой. Там я воспою, ликуя. Бог мне дал венец такой. О небо, небо, ты венец моей мечты. Тебе я возношусь, Отцу ты, Творцу всегда пою, хвалу слагаю я. Он создал небо для меня. Небо голубое, меня с собой. И так часто я с мольбою вновь склоняюсь пред тобой. Всей душой стремлюсь туда я. В Боге там найду покой. Там я воспою, ликуя. Бог мне дал венец такой. О небо, небо, ты венец моей мечты. Тебе я возношусь, Отцу ты, Отцу всегда пою, хвалу слагаю я. Он создал небо для меня. Бесконечно вечно ты, и к тебе с твоей красою вновь парят мои мечты. Всей душой стремлюсь туда я, в Боге там найду покой. Там я воспою, ликуя, Бог мне дал венец такой. О небо, небо, ты венец моей мечты. Тебе я возношусь, Отцу ты, Творцу всегда пою, хвалу слагаю я. Он создал.